Пирамиды и MLM. В чем различие? Часто люди воспринимают бизнес MLM как пирамиду. Слишком очевидно графическое совпадение. Есть непонимание, откуда берутся деньги в сетевом маркетинге и как они распределяются. Люди путают серьезный бизнес MLM с финансовыми пирамидами в силу отсутствия информации о различиях. Чтобы научиться отличать одно от другого, давайте разберемся, откуда деньги в пирамиде и откуда в MLM, и как они распределяются. В бизнесе MLM человек, приобретающий товар или услугу, может и не продвигать этот товар. Тогда он остается просто потребителем. Пользователем, который инвестирует деньги или использует порошок. В пирамиде другая история. Там доход получаешь только, когда приводишь людей, чтобы они, в свою очередь, переводили других людей. Если притока новых людей нет, то пирамида рушится. Глядя на компанию, что-то вам предлагающую, задайтесь вопросом. Если не будет расти сеть продавцов, люди смогут продолжать пользоваться продуктом? Сам товар или услуга самодостаточный? Если да, то задайте второй вопрос. Насколько услуга или товар полезны и насколько цена адекватна другим предложениям на рынке? Просто честно отвечая на эти вопросы, очень легко отличить пирамиду от бизнеса MLM. Важно отметить, что пирамиды нелегальны и запрещены. Сетевой маркетинг разрешен на законодательном уровне. Далее в главе про историю MLM мы подробно об этом поговорим. В бизнесе MLM всегда есть законченный продукт и его реклама через рекомендательную сделку. Есть товары и услуга, которые можно потреблять, не привлекая никого в бизнес-продаж. Этот товар или услуга востребован на рынке. Цена на них не завышена и примерно такая же, как и у любого конкурента. Если нет товара, продукта или услуги, которые приобретаются обычным пользователем, то это уже не бизнес, а значит не сетевой маркетинг. Хотя сегодня многие финансовые пирамиды маскируются под сетевой маркетинг и даже предлагают какую-то продукцию. Но ценность этой продукции такова, что покупают ее только те, кто решил заниматься этим бизнесом. И это значит, что такая продукция никому больше не нужна. Поэтому важный момент, на который следует обращать внимание, это соответствие качества и стоимости. Если вы не смогли ответить на вопрос, кто же это у меня купит, то, скорее всего, вы будете получать деньги от взносов, замаскированных под покупку никому не нужной продукции по завышенным ценам. В сетевом маркетинге часть средств от продажи услуги или продукта выплачивается продавцу. Как правило, это большая часть, так как он сделал самую главную работу, рассказал про товар или услугу и вовлек человека в покупку. При этом часть средств уходит тому, по чьей рекомендации этот человек начал заниматься бизнесом. В основном это небольшие отчисления. И еще меньшая часть выплачивается тому, кто в свою очередь вовлек в бизнес и обучил этого наставника. Все просто и понятно. И, к сожалению, очень похоже на пирамиду. Но главное отличие я описал раньше. В MLM продукт реальный, понятный и непереоцененный. Уровней в сетевом маркетинге может быть много, от 6 до 10. Не зря MLM называют многоуровневым маркетингом. Часть системы я описал ранее в истории про молодого человека. Система MLM и создана для того, чтобы распределять средства. Выстраивать глубокую систему продаж и сопровождения покупателей. Это возможно тогда, когда каждый в системе заинтересован в результате. И не из-за зарплаты и премии, а как предприниматель. Доход в MLM получают все активные участники, а в пирамиде только первые вкладчики. Вы можете пригласить в бизнес 10-20 тысяч человек, но если не будет продаж конечного, качественного продукта или услуги, то и дохода у вас тоже не будет, в отличие от финансовой пирамиды. Например, вы стали дистрибьютором компании и знаете, что с каждой произведенной вами продажи вы зарабатываете 15% от стоимости продукта или услуги. Важно, что в бизнесе MLM вы также зарабатываете от каждой продажи, что совершена людьми, приглашенными вами в бизнес. Например, 3%. Вдумайтесь, каждая продажа, совершенная человеком, которого вы позвали в этот бизнес, приносит вам 3%. Как я раньше и говорил, меньше, чем у того, кто непосредственно работал с клиентом. Но когда вы обучили 5 таких представителей, то вы получаете 3% от каждого из них, а это те же 15%. Схема упрощена для понимания. Представьте, что на определенном уровне организации вашей структуры вам уже не надо делать самостоятельные продажи. Ваша задача теперь состоит в том, чтобы помогать создавать бизнес тем, кто пошел за вами. Даже если в этом месяце вы ничего не продавали, доход ваш все равно будет расти. Правильно организованный бизнес MLM именно так и развивается. Компания платит вам за то, что вы в свое время приложили усилия, пригласили в бизнес людей, объяснили им преимущества бизнеса MLM и поделились своим опытом. То есть вы создали свою дистрибьюторскую сеть, и эта сеть приносит компании доход, которым она с радостью делится с вами. В главе про пирамиды также считаю очень важным поговорить про главный секрет нашего бизнеса. Это ценности тех людей, кто развивает этот бизнес. И ключевая ценность в том, чтобы продавать продукт, который ценен для самого себя, в котором видишь смысл. И, конечно, нужно быть искренним в том, что делаешь. Каковы ценности тех, кто приводит людей в пирамиды, мне сложно понять. К нам в MLM приходят разные люди. Кто-то не разделяет наши ценности, готов продавать что угодно кому угодно. Главное – заработать самому и только. Нам пришлось расстаться с такими людьми. Их было достаточно, поэтому и говорю об этом. Я всегда придерживался мнения, что люди могут заблуждаться. Беседовал, вовлекал в действие, исходя из пользы для окружающих. В ответ слышал: «Я знаю, что веду людей в пирамиду, и честно им это говорю. А дальше выбор человека. Честно?» «Да». «Только если ты позвал за собой, значит, ты этому человеку предложил довериться тебе в этом вопросе». «Бывало, что люди добавляли еще: все, кого я привел, уже отбили свое. Получается, ты в прибыли. И те, кто тебя послушал, тоже в прибыли. Но ведь это значит, что огромное количество людей в итоге пострадали или пострадают. Получается, если я их не знаю, это не моя проблема». К сожалению, в пирамидах огромное количество тех, кто даже не понимает, во что ввязались. Они доверчиво последовали за теми, кто это предложил. И мне грустно видеть, что некоторые финансовые консультанты на рынке предлагают инвестировать в пирамиды. Таких мало, но они есть. На наших обучениях мы подробно разбираем, как отличить пирамиды от компании MLM. Наши консультанты легко могут их выявить. Слава богу, в нашем агентстве тех, кто предлагает пирамиды, нет. Но, как я говорил раньше, приходят разные люди. Конечно, мы их вовлекаем в свои ценности, и если они нас не слышат, то с такими людьми мы расторгаем договоры. Мы за то, чтобы делать людей богаче, а не беднее, чтобы люди создавали капиталы, а не теряли деньги. В отличие от пирамид, MLM – это упорный труд для достижения желаемого результата, успех которого всегда базируется на качестве услуги или продукта, эффективности обучения и поддержки консультантов. Как же платят в сетевом маркетинге? Все выплаты производятся после получения дохода от продажи товаров или услуг. Вам всегда выплачивается часть дохода от лично проданных товаров или услуг. Также выплачивается часть доходов от проданных товаров или услуг вашей сети у консультантов. Если предположить, что в маркетинге всего два уровня, как для компании с дистрибьюторами в примере, что был раньше, это затраты в размере 18% от проданных товаров или услуг, 15% от личных продаж и 3% тому, кто привел продавца. При этом это не просто маркетинг, это многоуровневый маркетинг. То есть таких уровней не один в 3%, а может быть 8-10, как я раньше говорил. И тогда общие затраты компании на маркетинг могут доходить до 70% от стоимости товара или услуги. Тот, кто непосредственно продал, получает 15%, тот, кто его пригласил, 3%, а тот, кто пригласил предыдущего, еще 3%. И так еще несколько вложенных уровней. В каких-то компаниях может быть всего 3 уровня, а где-то их более 10. Где-то вершины карьеры можно достичь за несколько лет, а где-то на это уйдет несколько десятков лет. Важно понимать, что самый значимый доход в сетевом маркетинге для вас составляет именно выплата компании части дохода, который ей принесла созданная вами сеть консультантов. Именно сеть может приносить вам миллионы рублей или долларов.